285. Май, 16. Вполне законно желание ученика обострить свои восприятия и развить некоторые способности, положим, ясновидение. Это с одной стороны. С другой, если сознание не очищено, раскрытие таких способностей очень опасно, так как привлечет к нему психические явления невысокого порядка и затянет его в соответствующие слои астрального мира. Поэтому всякое насильственное развитие недопустимо. Пусть все идет своим чередом, без нарочных усилий. Учитель не замедлит помочь, как только увидит, что ученик готов. Дисциплина мыслей и узда на чувствах – условие первое, приводящее к этой цели. Это известно давно. Но сколь же мало среди даже близких к учению, желающих принять и осуществлять это условие. Отсюда так ничтожно число действительно достигших. Читающих – много. Говорящих – тоже. Но число прилагающих учение в жизни – весьма незначительно.